Так, что еще нужно? Нужно дезинфицировать рану. Чем? Нужно спросить у трактирщика что-нибудь покрепче. Оборотов 40, пожалуй, хватит. И иголка с ниткой, теперь пусть и в скудном, но все же освещение постоялого двора, стало ясно, что рану придется зашивать. В самой этой операции ничего сложного или особо страшного не было, но вот только это там, на земле, а здесь. Помнится из уроков истории, медицина в средневековье была еще та, еще неизвестно, от чего чаще умирали, от болезни или от лечения. Хотя как та с такими то ранами тут должны справляться нормально. Если все шастают с острыми железяками, то и раны от них, дело привычное. Капитан бы и сам себя зашил. Его учили, как правильно штопать человека, в том числе и себя. Вот только рана была расположена неудобно. Будучи правшой, Серову было бы очень неудобно одной левой рукой выполнять столь непривычную операцию. Нет, если бы не было другого выхода, он, наверное, бы справился. Но зачем, если вокруг есть другие люди? Мысли текли вяло, клонило в сон, а в ушах стоял монотонный гул, сказывалась потеря крови. Дальнейшее продолжение вечера капитан помнил смутно. Сказывалась общая усталость и состояние организма. Да и местный анестетик, два полных стакана такого самогона, что даже у привычного Серова брызнули из глаз слезы, тоже не способствовал ясности в голове. Зашивать принялся трактирщик. Получалось это у него достаточно ловко. То ли не всю жизнь он работал за прилавком, то ли заведение на самом деле было не таким уж и тихим, и ему приходилось иногда штопать тех, кому не очень повезло. Так или иначе шов получился достаточно ровный. Сам капитан левой рукой лучше бы не зашил в любом случае. На этом очень длительный день для Серова закончился. Он уже сквозь сон чувствовал, что его куда-то ведут, снимают обувь. А как только голова коснулась чего-то мягкого, он провалился в сон окончательно. Трехпалый не зря пользовался авторитетом в городе. Будучи опытным волчарой, он лез наверх, не считаясь ни с чем, вырезая конкурентов с воистину звериной жестокости. Забравшись же на вершину пищевой цепочки, повторять ошибок своих предшественников трехпалый не стал, и карал каждого, кто смел даже подумать о неповиновении. Что еще поднимало его авторит среди сброда, в принципе понимающего только язык силы, так это принцип не бросать своих. Поговаривают, что такой нестандартный взгляд на жизнь ему привили в армии, где он отрубил с десяток лет в качестве наемника, получив в довесок жизненным убеждениям несколько кривых шрамов и небольшой стартовый капитал. Кличку свою он тоже там заработал, а может и нет. В конце концов, под голубым небом очень много мест, где можно ненароком потерять кусок своей драгоценной шкуры. Так вот, была у него привычка не бросать своих. Причем под определение свои порой попадали совершенно разные люди. Тем не менее, каждый, кто на него работал, знал, что в случае необходимости трехпалый ему поможет. С другой стороны, счет за свою помощь иногда потом выставлялся такой, что проще удавиться. Доходило даже до того, что он выкупал попавшихся подчиненных из каталажки, что в обществе, где каждый сам за себя, вообще считалось нонсенсом. В целом же, возможно, именно благодаря своим чудачествам прожил так долго, конечно, не только благодаря им, но вистов такие жизненные принципы опытному вору явно добавляли. Трехпалый вообще был личностью примечательной, как и многих других его собратьев по ремеслу. Жизнь его не щадила, не забывая регулярно отвесить ему хорошего пинка. Тем не менее, он не сломался, а, наоборот, приобрел ценный опыт, который позволил ему на излете жизни занять достаточно высокое положение. Выше для таких, как он, в этом мире прыгнуть было просто невозможно. Деньги здесь решали далеко не все, а люди еще не забыли, что, например, означает слово «честь». Да и низкое происхождение было тем еще якорем. Сейчас он сидел за массивным деревянным столом, разглядывая пришедшего к нему посетителя. Посетитель, парень лет 20-25, выглядел не очень. Жалко выглядел он, прям скажем. Правая рука, перемотанная какими-то не очень чистыми тряпками, висела на перевязи, вся левая часть лица представляла собой один большой синяк, да и в целом он выглядел потрепанным. «Так, говоришь, завалил он твоих этих двоих? Еще не хватало большому начальнику запоминать имена всякой мелкой шушеры. Да, как детей, те и пискнуть не успели. Ну а ты как тогда здесь оказался?» «Дык, я успел меж ящиками затихариться, пока он рыжего довивал, а когда вернулся, то искать не стал. Ну там такое место, что и правда, хрен найдешь. Нехорошо честных парней как скотину по переулкам резать. Надо найти молодца да объяснить, что не прав он. Не нужно так делать. Так я затем и пришел. Чтобы, значит, восстановить справедливость. Ага, а ты вообще молчи, трехпалый, наконец, сосредоточил свое внимание на стоящем перед ним человеке, совсем страх потеряли, последние мозги пропили. Не смотрите, на кого можно пасть разевать, а кого обходить десятой дорогой. Так что вам за дело досталось. Думать надо головой иногда, а не только туда жрать. Не ожидавший такого неудачливый грабитель растерялся, услышав такую отповедь. Но мы, все свободен, резко оборвал его трехпалый. Эй, Мирт, дождавшись, когда посетитель выйдет, позвал он своего помощника, а ну зайди, дело есть. Мирт был главным помощником ночного хозяина города в делах, где нужно было приложить голову, а не только молодецкую силушку. Звал, старшой, спросил входящий в комнату парень. Звал, звал, видел этого придурка с покалеченной рукой, видел, кивнул Мирт. Поспрашай его, надо бы человечка, который его обидел, найти. Не то чтобы я сильно переживал из-за этой шпаны, но, будет неправильно, еле мы это так просто оставим. Так нас, глядишь, и уважать перестанут. А потеря уважения в нашем деле очень опасна, смертельна, я бы даже сказал. Сделаем, вот только что с ним. А ты сначала его найди, погляди, что там да как, мне расскажешь. А уж потом посидим вместе, покумекаем, как дальше жить, или не жить. Все ясно, ясно, чего ж не ясного. Вот и ладненько, ступай тогда. Следующим вечером в дохлого рыцаря пришлось идти с перемотанной рукой. Больничный ему оформлять было совершенно некогда, да и жаба давила просто так дарить залог в 5 серебрушек. Правда, на этот раз он все же взял с собой в качестве сопровождения 4 бойцов. Парни были не обделены статями и хорошо создавали эффект присутствия, давили на психику. В трактире капитан, уже не задавая лишних вопросов, направился в часть зала для нанимателей, занял свободный столик и, подозвав официанта, в этот раз парень был другой, заказал кувшин вина на всех. Знакомый уже по прошлому посещению мастер гильдии наемников опять же не замедлил появиться за столом. Кивнув сопровождающим, он заговорил с капитаном. «Добрый вечер, не будем затягивать, перейдем сразу к делу. Я подобрал вам несколько кандидатур, но я думаю, что оптимальным будет вот это». Он открыл принесенную с собой папку и достал оттуда несколько листов толстой слегка желтоватой бумаги. «Так-так, а вот оно. Команда, как вы и заказывали. 5 человек, 1 лучник, остальные мечники, не мастера меча, конечно, но 10 лет в королевской армии. Это вам тоже не просто так. 4 дослужились до десятников. 1, командовал полусотней. Готовы приступить хоть завтра. Так-так, да вот, плата по грауту в день. Кроме того, боевые, премиальные, это правда на усмотрение заказчика, но это приветствуется. Стол и оружие за счет нанимателя. Оружие, удивился Серов. Он как человек сам по роду деятельности близкий к оружию ни в жизнь не поверил бы, что наемники нанимаются без оружия. Кроме того, что это просто не солидно, это еще и неудобно. Если даже к автомату нужно привыкать и настраивать его под себя, то уж холодное оружие, и подавно. Это в случае утери или поломки в бою, пояснил посредник. А, тогда ясно. В принципе, все подходит. Десятники, это хорошо. Значит, умеют с новобранцами обращаться. Ну, как и было заказано. У нас серьезная организация, с ноткой гордости произнес посредник. Я еще просил найти мне интенданта. Ах да, да, нашел. Сейчас, где он у меня был, опять зашуршала бумага. Вот, Реймос, тоже служил под королевскими знаменами, правда меньше, 5 лет. Служил как раз на должности помощника интенданта конной сотни. Хороший специалист и просто приятный малый. Может достать все что угодно. И командовать людьми тоже умеет. Хотя именно как боец он, конечно, послабее. Просит тот же граут в день, что в целом удивительно, ибо такой человек может и поболее заработать. Говорят, правда, у него какие-то проблемы и он хочет побыстрее куда-то спрятаться. А с ним проблем не будет, а то знавал я таких парней. Пообщавшись с ними, нужно проверять, все ли на месте, а то штаны на ходу утащит. Ну что вы, одно дело дурить кого-то, так сказать, в индивидуальном порядке, а с другой, работать по контракту. Если же наниматель пожалуется в гильдию, его ж больше никто не наймет, а то и свои порубит ворочий клёц за подрыв репутации, так сказать. Ага, ну ладно тогда, согласился Серов, все подходит. В целом, это то, что и было нужно. Единственное, хотелось бы с ними пообщаться лично. Ну, это естественно. Подождите немного, я сказал подойти им попозже, вдруг бы мы не договорились так быстро. Разные, знаете ли, попадаются наниматели. Смотрины прошли на удивление гладко. Все шестеро выглядели как настоящие профессионалы, знающие, с какой стороны браться за меч. Ну, или опционально, за лук. Уже через час, хоть здесь такой меры времени и не было, капитан все равно в голове считал время часами, минутами и секундами, договоры были подписаны. Обмыв сделку еще парой кувшинов вина, все стали расходиться, дела в городе еще не закончились, а, значит, расслабляться было рано. Впрочем, на следующий день оказалось, что главная проблема решена, и дальше все пошло проще. Обсудив будущее вооружение отряда с инструкторами, которые пришли в расположение следующим утром, остановились на топорах и длинных ножах. С лучниками все было еще проще. Реймос сказал, что знает, где достать отличные луки и стрелы по умеренной цене, и на этом вопрос закрыли. В качестве защиты выбрали простые шлемы-шишаки с наносником, кольчугу, с приклепанными на груди железными бляхами, наручи, поножи и кожаные перчатки. Кроме того, на каждого кроме лучников полагался щит. Меч, как оказалось, слишком дорогое и сложное оружие для вчерашних крестьян. В ходе обсуждения сошлись на мнении, что это было бы нерационально. Топор же в умелых руках оружие не менее, а то и более смертельное, да и для крестьян более привычное. Кроме того, решили отказаться от копейщиков и тренировать всех по одной схеме. Выслушав пожелания заказчиков, Реймос кивнул, прикинул что-то в голове и смылся куда-то на целый день. Вернувшись же вечером, объявил, что обо всем договорился, кроме того, нашел, где взять телеги для транспортировки груза. «Не на себе же все тащить», — резонно заявил он. Еще спустя пару дней и некоторое, весьма, нужно сказать, немалое, количество денег. Караван из трех телег вышел из восточных ворот Дейра. Да, как все оказывается просто, когда делом занимается профессионал, думал капитан, уже привычно устроившись на козлах, надо будет запомнить, глядишь, пригодится. Не нужно выдумывать велосипед, думая, что ты самый умный, нужно всего лишь найти знающего человека. Глава 9. С этим все ясно, кивнул трехпалый, задумчиво поглаживая изуродованную кисть. Ты мне вот что скажи, я тебе говорил заняться тем, который двоих наших порезал. Договорили. Что-то я не вижу результатов. Уже сколько времени прошло? 2 месяца? Больше? Результаты есть. Мирт замолчал на мгновение, собираясь с мыслями, а потом продолжил. Хулигана этого мы нашли, но это оказалось самое простое. Достаточно было просто поспрашивать людей в городе. Многие имеют привычку держать глаза открытыми, а уж за деньги, так тем более. Зовут его Александр Серов, хотя чаще его называют капитаном. Непонятно, то ли он действительно командовал кораблем, то ли погоняло такое. Кто он, откуда, узнать не удалось, никто не знает. С ним еще маг шастает, особо не светится, но и не прячется. Судя по всему, огневик, с деньгами никаких напрягов. Все, у кого спрашивали, говорят, что платит щедро, особо не торгуется, но за исполнением следит внимательно. Приехал в город, обратился в гильдию наемников. Кого нанял, тоже не знаем, поговаривают, пятерка Илья к нему пошла. Серьезные ребята, сразу помрачнел трехпалый. То-то и оно, что серьезные. Закупил оружие, доспехи. Тут узнать оказалось легче. Вот список, Мирт протянул начальнику лист. Вкратце, снаряжение на 50 бойцов. Куда все это доставили, проследить не удалось. Человечка я послал, вот только этот мудак посты выставил, так что можно только быть уверенным, что это где-то по восточной дороге. Скорее всего, на вырубке или заброшенном хуторе. Отряд, значит, у него свой, выходит, что так. Я, опять же, отправил людей поспрашать крестьян в округе, но те молчат, то ли не знают, то ли имеют с этого выгоду. Жестко спрашивать опять же не стали, чтобы не отсвечивать лишний раз. Ну а кроме того, я разослал людей поспрашивать по соседним городам, может, он не только у нас засветился, может, что-нибудь и всплывет. Не с неба же он свалился. Значит, достать его не получается? Да, достать его сложно. Да, я, собственно, так и не придумал, как его достать. А вот проблемы создать можем. Заложить его стражи, догадался трехпалый. Да, есть несколько человек, прикормленных, с которыми можно работать. Они не будут спрашивать, откуда у нас информация, просто доведут куда следует. Земля вокруг, конечно, принадлежит городу, а не дворянам, те бы этого Серова уже давно нашли и повесили, но все же такой наглости они не потерпят, особенно, если с ними не делится. А с ними не делится, я позванивал этот вопрос. Угу, кивнул трехпалый, А как ты вообще себе это видишь? Скорее всего, дать просочиться нехорошим слухам о разгулявшейся большой банде на восточной дороге, а когда кто-нибудь из команды этого капитана в очередной раз пропрутся в город, я просто не уверен, что отряд сидит на одном месте, запустить купленных стражников. Нужно только заранее свидетелей приготовить. Что дальше? Дальше стража берет живыми пару человек и спрашивает, где остальные, после чего посылается карательный отряд, и все, ну, вполне сносно, сносно. А если начнут сопротивляться и никого живых не возьмут, значит, свидетели должны указать более-менее точное место. Ну а там, в страже тоже не дети работают, разберутся на месте. Отлично, будем считать, что с этим разобрались. Хорошо сработал. Что там у нас дальше? Вот и осень незаметно подкралась, рассеянно думал Серов, греясь в еще теплых лучах солнца. С деревьев начали сыпаться первые листья. Скоро начнет холодать, хотя еще не так и скоро. Здесь, похоже, климат как в Крыму, а то и теплее. Да, пожалуй, еще немного теплее. Где-то 45-я параллель, если сравнивать с землей. Да и Восточный океан подогревает эту часть материка. Так что пару месяцев еще можно не волноваться. Полтора, в смысле, если брать местный 45-дневный месяц. А черт, никак не привыкну. Капитан лежал на таком себе шезлонге, предаваясь блаженному ничего не деланию. Не так часто ему удавалось выкроить хоть чуть-чуть времени просто, чтобы отдохнуть. Все прошедшие лето он носился как белка в колесе. Мало того, что с его плечей никто не снимал общее руководство людьми, что само по себе нелегко, так он еще занялся ежедневными тренировками с мечом. Нужно было научиться владеть местным оружием не хуже подопечных, поэтому он уделял тренировкам очень много времени. Еще только когда наемники появились в их отряде, Серов поинтересовался, не смогут ли они между делом обучить его управляться с его заточенной железякой. Эли, тот, который дослужился до старшего десятника, сказал, что нет ничего проще, мол, за свою жизнь выучил столько салаг, что одним больше, одним меньше, разницы никакой. Вот только по причине того, что на каждом висел свой десяток, учить капитана решили по очереди. В общем, взялись они за Серова очень плотно. Бывало, на тренировке с мечом уходило по 4-5 часов в день. И это только с мечом. Кроме того, были всякие пробежки, упражнения на силу, выносливость и рукопашный бой. Правда, в последних случаях он чаще все же выступал как учитель, а не как ученик. Как ни крути, а Серов тоже знал, как делать из салаги первоклассного бойца, благо еще не забыл, как над ним измывались тренеры в учебке. В таких случаях профессиональные учителя с удивлением для себя понимали, что им тоже есть, чему поучиться. Казалось бы, чему их опытных воинов, обучивших не один десяток вчерашних крестьян, может научить какой-то молодой дворянин, совершенно не умеющий обращаться с оружием? А нет, так, например, капитан открыл наемникам глаза на пользу разминки, ни одна тренировка не начиналась сразу с тяжелых упражнений. Так очень легко что-нибудь себе повредить. Сначала тело нужно разогреть. Таким вот образом Серов и нанятые им солдаты обменивались опытом и знаниями. Типичный день для капитана проходил так. Вставал с рассветом и устраивал всему лагерю небольшую 40-минутную пробежку, которая традиционно заканчивалась на поляне у реки, где он проводил небольшую разминку и устраивал полукилометровый заплыв, совмещая тренировку и водные процедуры. Поначалу наемники скептически относились к бегу и плаванию. В традиционной для них подготовке основной упор делался на силовые упражнения и работу с оружием, но глядя на результат, хорошую выносливость и развитую дыхалку, согласились с полезностью таких упражнений. Более того, они сами стали с удовольствием бегать и плавать вместе со всеми. После утренней зарядки все возвращались в лагерь на завтрак. После завтрака усердно занимались с оружием. Настолько усердно, что на ногах ко времени обеда оставались единицы. После обеда давалось час-полтора на отдых, все равно сил на тренировки ни у кого не было, после отдыха строевой подготовкой. Казалось бы, термин современной армии странно звучал в окружающем средневековье. Однако все было гораздо сложнее. Серов точно знал, что строй – вот настоящая сила пехоты. Греки побеждали персов за счет строя. Римляне были непобедимы полтысячелетия именно за счет дисциплины и стратегии правильных пехотных построений. Ну а в средние века самой сильной была сначала швейцарская, потом испанская пехота, которая во многом использовала наработки отца Александра Македонского Филиппа II. Капитан вообще считал, что идеально научить бы всех работать с 5-6-метровыми копьями, построив, таким образом, фалангу. Вот только людей у него было маловато. Так, например, в македонской армии глубина строя была 8 рядов, а на важных направлениях – 16. С имеющейся полусотней бойцов даже пытаться не имеет смысла. Но строй и сам по себе дает преимущество. Когда чувствуешь рядом локоть товарища, чувствуешь, что тебя всегда прикрывают, дерешься намного увереннее. Кроме строевой подготовки занимались и рукопашным боем. Тут уж Серов отрывался по полной, равных ему по мастерству ломания человека голыми руками и близко не было. После ужина день завершался еще одной, ночной, пробежкой, так, чтобы не расслабляться. В конце такого для все обычно падали как убитые, сил не оставалось ни на что. Правда, нужно признать, напряженные тренировки приносили свои плоды. Меч, тот самый обмененный трофейный бастард Палаш, уже не казался чем-то инородным и не норовил упорхнуть из руки при первом же удобном случае. Эли, как-то глядя на работу ученика, сказал, что тот учится с неимоверной скоростью. Нет, конечно, мастером меча ему не стать, для этого нужно тренироваться с младенчества, да и зачастую иметь кое-какой магический дар, но если так пойдет и дальше, капитан способен через несколько месяцев выйти на вполне приличный средний уровень. Еще бы, тогда подумал Серов, зря я что ли развивал реакцию, силу, ловкость и остальные навыки. Мне в этом смысле явно проще, чем моим вчерашним крестьянам. Собственно, вчерашние крестьяне уже тоже перестали ими быть, перешли в разряд позавчерашних. А если серьезно, то за прошедшие лета они тоже изрядно прибавили. Беспощадные нагрузки, от которых падали и опытные десятники, сделали свое дело. Толпа стала потихоньку приобретать очертания того самого профессионального отряда, который задумывал Серов. Инструкторы, к слову, тоже удивились темпом подготовки, который взял капитан. В королевской армии к подготовке солдат относились все же попроще. Не так, как в современной отечественной армии, где солдат может научиться всему чему угодно, кроме как воевать, но все же исповедовалась система, при которой учителя давали только самые простые навыки. После этого воина посылали в бой, благо воевать всегда было с кем. Еле выживет, молодец, нет, берут следующего. Благо, в стране демографической проблемы не было, в семье по 10 детей, а кормить их есть далеко не всегда чем. Вот и не было у королевских вербовщиков проблемы с тем, чтобы набирать свежее мясо. Все это накладывалось на то, что в эти времена, как, впрочем, аналогично и на земле, основной ударной силой считались закованные в железо рыцари, а пехота же была глубоко вспомогательной силой, которую не так уж жалко. Серов же собирался удивить всех и доказать, что царица полей – грозная сила, недооценивать которую совсем не нужно. Вон англичане в столетней войне доказали, и он сможет. Поглощенный мыслями, слегка разомлевший в лучах анца, капитан не сразу заметил, что к нему подошел Ариен. Александр, Серов так и не смог объяснить, что в его имени нет буквы «Э», по правилам чтения на имперском, она там должна быть, значит она там есть, все остальное, как говорится, от лукавого. Что, не открывая глаз, отозвался тот, все собрались, ждут тебя, иду. Идти и опять приниматься за дело совсем не хотелось. Хотелось лежать и предаваться блаженному ничего не деланию, но надо. В штабной избе собрались все руководители. Брат, который так избрил свою бороду, все 5 десятников, инструкторы, интенданты, Ариен с капитаном. Последний не хотел пренебрегать ничьим советом. Сегодня же на повестке дня было два вопроса. Подведение итогов летних тренировок и главный, что делать дальше. Ну что, господа, ваше мнение, как мы поработали за это лето, насколько готовы сейчас люди? Начал Серов. Ну, пожалуй, что поработали хорошо, даже очень хорошо, начало Или, вряд ли за такой короткий период можно сделать больше, очень в этом сомневаюсь. Речь старшего десятника капитана все время слегка напрягала, тот отличался основательностью во всем и не любил суеты, это сказывалось на всем, в том числе и на манере его речи. Он говорил неторопливо, часто повторяя свою мысль по несколько раз. «Я думаю, да, я думаю», — продолжил он после небольшой паузы, — «что всему, чему можно было их научить за это время, мы научили. Теперь пора, точно пора проверить их в деле. Тут уж такое дело, хм, кто в деле не струсит, не подведет, тот, стало быть, будет воином. Из такого будет толк». Его небольшую речь остальные поддержали энергичными кивками. Они считали так же. А вот десятники, как видно, были совсем не рады такому обороту. И действительно, сейчас им жилось очень даже неплохо. Едят 3 раза в день, что может позволить себе далеко не каждый крестьянин, еще и платит понемногу. Серов решил, что мотивация деньгами очень важная штука, благо денег пока было достаточно, отпускают иногда по домам. Ну а то, что гоняют целый день, так это понятно и привычно, глядишь, крестьянский труд не намного легче и при этом намного скучнее. Хорошо, задумчиво пробормотал капитан, а потом повернулся к Броду и спросил, а что там с настроениями среди бойцов, как обстановка, всем довольны, никто не возмущается, да, нет, капитан, вроде все тихо, да и чего нам быть недовольными, ага, ну ладно, тогда, так, значит, предлагаете заняться делом. Капитан обвел взглядом присутствующих, 5 наемников кивнули, маг тоже был за, сидеть на одном месте ему порядком поднадоело, брат и десятники пожали плечами, мол, как прикажут, так и сделаем. Последним с краю сидел Реймос, на котором Серов и остановил свой взгляд. «А я что?» – подал тот голос, «я в целом тоже за, пора размяться, а то засиделись. Вот только нужно в город смотаться, да купить кое-чего по мелочи. За день, ну за 2 я управлюсь. Это можно, более того нужно. Мы все равно двинем в город, нужно зайти в гильдию, узнать, нет ли там для нас подходящего заказа. Так что возможность у тебя будет». Серов еще раз обвел взглядом всех присутствующих. «Ну что, господа, займемся, наконец, делом». Через несколько дней капитан и десяток приехавших с ним лучников вновь заселялись на уже знакомом постоялом дворе. Трактирщик встречал дорогих клиентов с распростертыми объятиями, Серов платил щедро, что в этом жестоком мире, впрочем не только в этом, встречается нечасто. Перекусив и слегка отдохнув, капитан отправился привычным маршрутом к северным воротам. На этот раз он шел в дохлого рыцаря не нанимать, а наниматься. С тех пор, как на него напали в узких этих улочках, капитан обратил больше внимания на свою безопасность. Он и раньше не расставался со своим Стечкиным даже во сне, а теперь стал брать в такие вот далекие выезды еще и автомат. Просто так, на всякий случай. Очень уж не хотелось сложить голову по глупости, не исчерпав при этом всех возможностей к спасению. В конце концов, жизнь дороже патронов. Зайдя в зал, Серов осмотрелся. На первый взгляд людей стало побольше, это было вполне объяснимо. Кончается лето, значит, собран урожай с полей, вот всякие мелкие феодалы на вырученные деньги и устраивают локальные конфликты. Ну а спрос, как известно, рождает предложение. Как и в прошлый раз вербовщик, как называл его в уме капитан, подсел за стол, едва был сделан заказ. «Добрый вечер, господа, я смотрю, на этот раз вы решили, так сказать, сменить статус», — вежливо поздоровался вербовщик. «Добрый вечер», — ответил Серов за себя и за 4 лучников, те только кивнули головой. «Да, как говорится, все течет, все меняется. Я хотел бы узнать, нет ли желающих нанять небольшой, в 50 человек, отряд? О, так вы не сами, а с командой. Это, конечно, можно. Вот только, как бы это сказать, вы ведь не состоите в гильдии?» Капитан отрицательно махнул головой. «Не состоите и вступать, я так понимаю, не намерены?» «Не намерены», — на этот раз словами подтвердил Серов. «Тогда, для вас эта ХМ-услуга будет платной». «Сколько?» 20 граутов. «Не слабо», — присвистнул капитан. «А да, если бы вы вступили в гильдию, то это было бы бесплатно. И каждый месяц мы платили бы сколько?» — ухмыльнулся Серов. «День есть человека, то есть вступать в гильдию выгодно одиночкам и совсем невыгодно отрядам». «Да так и есть», — скорчил кислую мину вербовщик, «но предложить-то я должен был. Работа такая». «Это как раз понятно», — ухмыльнулся капитан. «Тут другой вопрос. А если нанимателя не будет, вы деньги вернете, или следующий раз придется платить опять?» «Ну что вы, совсем нас за разбойников держите. Деньги, конечно, не вернем, но если поступит заказ, конечно, сообщим». «А-а, тогда ладно». Последнее время деньги на содержание отряда тратились с огромной скоростью. «Нет, проблемой денежный вопрос даже с такими расходами станет еще не скоро, но вот репу чесать пора уже сейчас». Итак, вербовщик жестом фокусника извлек чернильницу и лист не очень качественной бумаги. Серов, глядя на эти принадлежности, поморщился. Писать перьями после удобной шариковой ручки — то еще мучение. «Нужно карандаш изобрести», — промелькнула у него в голове, — «золотая жила». И, собственно, все просто как угол дома, а ведь золотая же жила. Численность отряда, Вооружение, опыт, начал задавать вопросы вербовщик. Сразу бросался в глаза профессионализм. Явно работает не первый день. Интервью продолжалось минут 10. За это время обсудили все возможные аспекты и потенциальные вопросы от нанимателя. И последний вопрос – цена. Сколько вы хотите за свои услуги? Вербовщик очень внимательно посмотрел на Серова, как бы прикидывая, сколько он запросит. Капитан готовился к этому вопросу заранее, проконсультировавшись к наемников и у Ариена, поэтому он ответил без запинки, внимательно, в свою очередь, глядя на реакцию собеседника. 50 денье, плюс стол, оружие и двойные боевые. Солидно, кивнул вербовщик, он примерно на такую цену и рассчитывал, ну пожалуй все же чуть меньше, денье этак на 5. Он сделал еще пару пометок на бумаге, после чего очень выразительно посмотрел на Серова. Тот тихо матерясь и бурча себе под нос что-то про разных вымогателей вытащил кошель и обсчитал положенную сумму. Как только последняя монета коснулась стола, вербовщик ловким движением сгреб всю кучку серебра и поднялся из-за стола. «Подождите меня, я сейчас вернусь, гляну, есть ли сейчас что-нибудь для вас подходящее». Ну вот как они обходятся без единиц времени непонятно. Сколько здесь сидеть, 5 минут или 2 часа? Нет, нужно что-то с этим делать. А с другой стороны, что сделаешь, если даже часов нет? Единственное, что приходит в голову, солнечные часы. А как отмерять промежутки? Песочными часами. А толку, если не знаешь даже длину суток? Так, разве что, на глаз. И дальше, что я с этим буду делать? Единственное, что могу, объяснить всем в отряде, небось пригодится, а там, может, и дальше пойдет, другие пользоваться станут. Ага, держи карман шире, мечты, мечты. Размышления Серова прервало возвращение вербовщика. Нет, ничего подходящего вам предложить сейчас не могу. Приходите завтра в это же время. Я свяжусь с отделениями гильдии в соседних городах, может у них что-нибудь есть подходящее. Договорились. Кивнул капитан, завтра в это же время. Доброй ночи. Доброй ночи. Он в городе. «Прикажите начинать? Кто в городе? Что начинать?» Трехпалый поднял удивленный взгляд на своего помощника, влетевшего в помещение, как будто за ним кто-то гнался. «Серов, ну тот, который наших парней порезал», — неторопливо пояснил Мирт. Ему натерпелось дать команду о начале тщательно подготовленной операции. «А-а, у нас все готово?» «Да, все готово. И когда информация дойдет по адресу?» «Ну», — прикинул что-то в голове Мирт, «я думаю, в течение дня». «Сегодня уже никто ничего делать не будет, информация пойдет уже утром, пока пройдет через несколько человек, эти чиновники не любят торопиться, уже будет опять вечер, так что послезавтра утром капитана будет ждать неприятный сюрприз, сбежать не успеет, не должен», Мирт пожал плечами, «обычно меньше чем на 2-3 дня не приезжает, он, кстати, опять в гильдию поперся, за ним сходила пара человек, говорят, пошел наниматься, сел в нижней части зала». Так что в любом случае работать нужно сейчас, свалит куда-нибудь, ищи его потом. Ну что ж, раз так, Трехпалый замолчал на несколько мгновений, последний раз взвешивая все за и против, начинай, сделаем. Мирт как-то хищно улыбнулся, после чего встал и кивнув Трехпалому быстро вышел. Нужно было отдать последние распоряжения. Весь следующий день был наполнен рабочей суетой. Суетился, правда, больше всего Реймос, как обычно взявшийся за дело в неугасающей энергии. Он действительно потрудился на славу и перевыполнил план, уладив свои дела всего за один день. Так что, на следующее утро был запланирован отъезд, независимо от того, найдется для отряда заказ или нет. Однако удача Серову все же улыбнулась. «Есть для вас подходящее дело», вместо приветствия начал вербовщик, когда капитан вечером пришел в дохлого рыцаря. Как будто специально под ваш отряд заявку составляли. Кто наниматель? Какая работа? На какой срок? Что с оплатой? Наниматель барон Терс, у него там, по слухам, конфликт с соседом намечается, вот он и решил усилиться. Срок, 2 месяца, до зимы. По оплате, он согласен с вашими расценками. Отлично, Серов расплылся в улыбке, ему до последнего не верилось, что удастся найти хороший заказ. Он уже подумывал, в какую заварушку можно ввязаться бесплатно, в конце концов, сейчас цель, не деньги, а опыт. Что вы можете добавить от себя, неофициально, так сказать, а что интересует? Интересует в первую очередь личность заказчика. Кто он, какая у него репутация, не хотелось бы лишний раз рисковать. Барон Терс Хаем, особо ничего сказать не могу». Вербовщик слегка задумался, после чего продолжил: «Он правитель вольного баронства, но не здесь, а немного дальше на юго-запад. Баронство среднее по площади, никаких особых ресурсов в наличии нет. Но барон зарекомендовал себя как хороший хозяйственник, крестьян особо не притесняет. Иногда обращается в гильдию за наемниками, чаще всего нанимает вот так, отрядами. Вроде жалоб на него не поступало, но ничего конкретного сказать не могу, баронство далековато, поэтому к нам его заказы доходят редко». «Спасибо», — Серов выложил на стол граут. «Если мы примем предложение, то наниматель прибудет сюда, или нам куда-то выдвигаться». «Выдвигаться». «Барон поставил условие, что в случае согласия вы должна прибыть в его баронство до 5 числа». «5, значит, через 7 дней. А сколько отсюда до баронства?» 4 дневных перехода». «Угу», — капитан крепко задумался. «Расстояние здесь мерили дневными переходами, то есть сколько может пройти человек за один день. Один дневной переход примерно равнялся 40 километрам, то есть до баронства около 120 километров, плюс до лагеря еще 30-35. День обратно, потом день на сбор и 5 дней в пути, 7 дней, впритык. Хреново. Ну ладно, успеем. В таком случае, мне остается пожелать удачи. Надеюсь, еще будем сотрудничать». «Спасибо», — Серов встал из-за стола, собираясь уходить. «До свидания. Всего хорошего». Следующее утро началось рано. Серов поднял отряд еще до рассвета, надеясь выиграть время. Нет, в целом времени хватало, но впритык. А капитан очень не любил, когда у него не было хотя бы небольшого запаса прочности. Десяток собрался довольно быстро. Капитан все же за 2 месяца сумел привить дисциплину. Одеваться, раздеваться, пока горит спичка, бойцы пока не научились, но лишней суеты уже давно нет. Полностью расцвело уже, когда отряд выходил из города. Кроме десятка лучников МГ городских ворот выехало 2 телеги. На одной из них лежало докупленное снаряжение, вторая пока оставалась пустой. Ее планировали загрузить в лагере. За 2 месяца отряд как-то незаметно оброс вещами, которые бросать было жалко, а на себе тащить тяжело. Возвращаться же в ближайшее время на заброшенный хутор в ближайшее время капитан насобирался. Он старался об этом не думать, но идеальным вариантом было бы обзавестись постоянной базой до весны. Это, конечно, было маловероятно, но мечтать то, как говорится, не вредно. Все еще слегка сонный, за лето организм привык вставать на рассвете и не раньше, Серов поминутно зевая и подставляя лицо лучам солнца. Маленький караван неспешно миновал поля, раскинувшиеся вокруг города, дорога втянулась в лес. На этом участке она почти не виляла, поэтому просматривалась на большое расстояние в обе стороны. Единственное, что мешало, — ветки деревьев, подступивших к дороге практически вплотную. Вот почему погоню капитан заметил издалека. То есть сначала было совершенно непонятно, что это погоня. Первый раз обернувшись, будучи замыкающим, он приглядывал за тылами. Серов увидел лишь столб пыли, поднимающийся километрах в полутора позади. Погода стояла сухая, дождя не было уже дней 15, поэтому пыли на дороге было достаточно. Когда он обернулся следующий раз, через пару минут, стало ясно, что по дороге во весь опор несется немаленький конный отряд. Воровато оглядевшись, капитан достал бинокль. Он старался не светить лишний раз земные вещи. И вот тогда-то и стало ясно, что это скачут именно по их души. Отряд городской стражи, сколько ж их там, капитан рассматривал всадников, 4 десятка, даже, пожалуй, побольше, полусотня не иначе, да еще на лошадях. Я думал, эти местные стражи порядка даже в седле сидеть не умеют, зачем им, а тут нате, как скачут. Передний, похоже, что-то кричит, на нас указывает. Ну, точно, по нашей это души. Однако, разглядывать преследователей долго времени не было, расстояние стремительно сокращалось, нужно было что-то предпринимать. «Отряд, стой!» — во всю мощь легких проорал Серов. «Слушай мою команду, отходите в лес, шагов на 300-500, находите удобную позицию и ждете. Если будет погоня, в драку не ввязывайтесь, стреляйте и отходите. Половина стреляет, вторая отходит и прикрывает первую. Отходите такими перекатами, пока не стряхнете погоню или стрелы не кончатся. Если кончатся стрелы, бой не принимать, уходить в рассыпную и бегом в лагерь. В лагере передать, что случилось, пусть быстро собираются и уходят. Скорее всего, туда тоже скоро наведаются. Все ясно. Капитан, а ты? — это подал голос десятник, хотя по лицам было видно, что этот вопрос волнует всех. Я их немного задержу и тоже уйду. Дохнуть сегодня я не собираюсь. Вопросов нет, выполнять. Рымас, приглядывай за ними, чтобы глупостей не наделали. Последнее Серов добавил уже тише. Лучников по магической команде выполнять как ветром сдуло. Они привыкли, что это последняя команда, которая подается устно. После нее уже идут зуботычины. «Сделаем, командир», — ответил интендант и тоже рванул в лес. Капитан, между тем, обернулся, глянул на приближающихся всадников. До них оставалось еще метров 500-600, шагнул к телеге, на которой лежали его вещи, и вытащил автомат. Тот был замотан в мешковину, поэтому на то, чтобы привести его в рабочее состояние, понадобилось еще секунд 20. К автомату у него с собой было 4 рожка, 120 патронов, поэтому стрелять нудно было аккуратно, экономя боеприпасы. Серов обошел телегу, отошел на несколько шагов, лошади в выстрелом не приучены, поэтому смирно стоять не будут, выставил на прицельной планке 200 метров и открыл огонь одиночными. С первого выстрела пошли попадания, он хоть и не тренировался уже довольно давно, но руки все еще помнит. 1, 2, 3, 4, ах, черт, не попал, 5, крутился у него в голове воображаемый счетчик. Если бы всадники остановились и не приближались, то капитану хватило бы 2 рожков, но отряд городской стражи даже и не думал обращать внимание на то, что из их рядов то и дело вываливается человек с простреленной шкурой. Они все так же неслись, нахлестывая лошадей и что-то крича. Пришлось переставлять переводчик огня в положение АФ и полосовать надвигающуюся лавину длинными очередями. Точность стрельбы, конечно же, сразу упала, но когда идет речь о спасении жизни, патроны экономить смысла нет. Эх, сюда бы пулемет, хотя бы обычный РПК, я бы этих с одной очереди ссадил бы, узкая дорога, одна пуля бы двоих прошивала. 74-й, как ни крути, не самое подходящее оружие против железнобоких, думал капитан, вставляя последний рожок. Впрочем, хватило и автомата. В строю после такой атаки осталось всего 5 всадников. Теперь они, видя всю бесперспективность своих действий, отчаянно хлестали лошадей, пытаясь спасти свои жизни бегством. Однако, наваленные на дороге тела людей и отчасти лошадей, не давали им нормально разогнаться. «Ну-ну, а вы куда?» «Нет, вечеринка еще не закончилась». Серов скинул автомат и очень аккуратно, потратив на каждого убегающего всего по одному патрону, поставил точку в сражении. После этого, сунув автомат в мешок и вооружившись пистолетом и ножом, по вбитой на всю жизнь привычке хотел было пойти сделать контроль, но, вспомнив, что он теперь еще и педагог, остановился. «Рымас!» — проорал во всю глотку капитан, «иди сюда!» Теперь он уже пожалел, что отправил весь свой отряд так далеко. Еще неизвестно, услышат ли они его в лесу на расстоянии 300 метров. Это если весь десяток от звуков выстрелов не разбежался. Однако не разбежался. Когда Серов уже начал было думать, что ему делать дальше, если действительно никто на его зов не откликнется, из кустов на обочине стали появляться лучники. На лицах их было написано полное непонимание того, что случилось и вообще как один человек смог перебить целую полусотню. «Так, быстро добейте раненых, соберите трофей, ты и ты, отловите лошадей», они не должны были убежать далеко, ничего не объясняя, начал командовать капитан. «Что будем делать с трупами?» «Даже не знаю», пожал плечами интендант, «смысла прятать их особо нет. 50 трупов еще не так легко спрятать, если будут искать, а искать будут, найдут легко. Так что оттащить в сторону шагов на 30, закидать ветками и, пожалуй, все». «Понятно, я тоже так думаю. Так и поступим. Парни, как закончите с трофеями, оттащите трупы в лес, это уже громче, всем остальным ветками закидайте и хрен с ними. Времени нет возиться». «Все ясно, командир», — ответил за всех десятник, после чего как бы невзначай спросил, «чем это ты их, один всю полусотню? Так, небось, и наш маг не сможет, молодой еще, а у тебя они даже подойти не сумели. Мы то думали, что все, хоронили тебя уж мысленно. А нет, жив еще и всех покрошил. Секрет фирмы», ухмыльнулся капитан, «но только не думайте, что я всегда ваши задницы спасать буду. Это только сегодня, и то только потому, что времени не было, а то бы устроили карусель этим конным умникам. Десяток хороших лучников в Лемму устроит похохотать и не такому отряду». «Хреново», — вслух подумал Серов, пересчитав оставшиеся патроны. Он стал собирать разбросанные на земле гильзы. Большинство вскрытых лаком цилиндров валялось на виду, не некоторые отлетели в траву, и капитан вот уже довольно продолжительное время провел в коленно-локтевой позе, пытаясь их отыскать. И нужно сказать, что нашел он почти все гильзы, кроме трех. Казалось бы, все облазил, под каждую травинку заглянул, ну не могла же гильза на 50 метров улететь, хрен с ними, ну не оставаться же теперь здесь жить. И так времени сколько потратили, на то, чтобы собрать доспехи и оружие, погрузить их на телеги, поймать разбежавшихся лошадей, оттащить трупы и слегка замести на дороге следы побоища, понадобилось около часа. С учетом, что, выдвинувшись из города раньше, капитан приобрел небольшую фору, можно сказать, из графика почти и не выбились, а приобретя три десятка лошадей, которых тут же поставили в строй, к лагерю на хуторе прискакали сразу после полудня, выиграв, таким образом, полдня. Не отвлекаясь наградам сыпавшиеся на него вопросы, Серов в быстром темпе занялся сворачиванием лагеря. На это ушел весь остаток дня, благо, оставшиеся на хуторе бойцы, предвидя скорый отъезд, уладили все свои дела, и даже частично собрались, иначе бы провозились бы дольше. Глядя на всю эту суету, капитан пытался решить для себя один важный, неожиданно возникший вопрос, что делать с лошадями, которых в пехотном отряде стало неприлично много. Кроме тех трех с копейками десятков, которые свалились на него только что, еще были лошади, на которых он и Ариен приехали изначально и захваченные во время стычки в Дерине. Так что теперь табун насчитывал 40 голов, которые как бы и не нужны, но и продавать их жалко. Да, что же делать, их же еще кормить, нужно ухаживать за ними. Это ж не машина, которую поставил в гараж и на месяц о ней забыл. С другой стороны можно посадить моих бойцов в седло. Будет не пехотный отряд, а конный. Ага, и сколько их учить нужно, для того, чтобы они могли не только нормально ездить, деревенские парни в седле держались нормально почти все, но и прилично сражаться. Год, два или больше, нахрен, нахрен, нахрен. А вот если будут драгунами, а что, нормально, ездить умеют, если что еще подучим, а воевать будут в пешем строю. Это ж как мобильность отряда повысится. Так сколько мне еще лошадей нужно? 40 есть, а в отряде 60 человек плюс 6 наемников, да мы с Риеном. В общем, как ни крути, еще 3 десятка лошадей нужно где-то раздобыть. Команда отбой была дана уже глубоко ночью, а с рассветом колонна покинула хутор, ставший уже практически родным, двинувшись на юго-запад. В Дейр, учитывая последние события, благоразумно решили не заглядывать, благо имелась альтернативная дорога, проходящая слегка южнее у самой границы с вольными баронствами. Несмотря на то, что последнее небольшое приключение закончилось в целом удачно и целых два десятка удалось перевооружить в более качественную броню, город, как видно, на своих солдатах не экономил, хоть это им и не сильно помогло. Переодели бы все четыре десятка, лучников решили как легкую пехоту в металлу не одевать, но часть доспехов оказалась слегка испорчена пулями. Не то чтобы их нельзя было использовать, но перед этим над ними должны были поработать мастера, а это время, которого как раз и не было. А война в этом мире выгодное дело, неторопливо размышлял капитан, стараясь отвлечься от боли в натертой седлом заднице. Взять хоть последнюю стычку. Что мы имеем в плюсе? Три десятка лошадей, пять десятков комплектов оружия и брони. Сколько это в деньгах? Хм, ну корон, наверное, сотню, если не больше. Вот вам 750 грамм золота, как с куста. Если работать такими темпами и дальше, то те 20 кило золота вскоре напокажутся такой большой суммой. Хотя уже давно не 20, 50 человек, оказывается, очень много едят. Кроме того, в плюсе авторитет, что тоже немаловажно. Одно дело сражаться за деньги, а другое – за любимого командира. Это тоже приятно. А что в минусе? В минусе – 15% патронов к автомату. А их ведь не купишь здесь ни за какие деньги. Ну ладно, хрен с ними, не молится же на них, право слово. Как оказалось, даже 4 десятка лошадей значительно ускоряют скорость движения отряда. Так что на дорогу вместо 5 дней потратили всего 4, да еще считаем выигранный день в самом начале пути. В баронство Терс вошли за 2 дня до крайнего срока. Интерлюдия 3. В дверь постучали. Да, войдите. Двери кабинета распахнулись, и в комнату вошел высокий брюнет. Выглядел он неважно, одежду покрывал толстый слой пыли, было видно, что он недавно проделал длинный путь. «Господин Лавант, есть хорошие новости, мы, кажется, нашли его. Точно пока неизвестно, но кое-что совпадает. Информация пришла из Дира. Это небольшой городок на сервер от нас на границе с вольными баронствами. Сейчас сведения проверяем», – протараторил вошедший на одном дыхании. Сидящий за столом человек поморщился. «Гонтер, сколько раз я тебе говорил, чтобы ты не тараторил? Я ничего не понял. Кого нашли? Какая информация? Что проверяете? Неужели трудно запомнить? В делах порой нужна скорость, но вот суеты они не терпят. Видишь, ты поспешил и теперь приходится повторять заново. То есть вместо того, чтобы время сэкономить, ты потратил лишнее. Прошу прощения, господин, я запомню. Запомни, пожалуйста. А теперь еще раз то же самое помедленнее и более обстоятельно». «Да, господин, появилась информация по самому главному делу, которое вы мне поручали. Ну, с тем, связанным с мастером Арном. Вот как интересно, и что за информация?» Гроссмейстер откинулся на спинку кресла и заинтересованно посмотрел на подчиненного. «Когда мы осматривали останки группы встречи, мы обратили внимание на странные отверстия в черепах трех человек из группы. Отверстия с одной стороны напоминали рану от стрелы, а с другой, были все же не такими, слишком круглые. Особого внимания на этот факт не обратили, но я все же зарубку в памяти сделал. И как оказалось, не зря. Это была, так сказать, преамбула, теперь фабула. Некоторое время назад из города Дейр, что на границе ИГИЛа с вольными баронствами, пришло сообщение о неком странном человеке. Ничего конкретного, он там, кажется, какому-то теневому хозяину города перешел дорогу, и тот стал собирать информацию. Узнав об этом странном, я решил послать туда своего человека. Шансы на хоть какой-то улов были, конечно, мизерными, но вы же приказали работать по полной. Поначалу никаких интересных сведений не поступало, но буквально несколько дней назад прискакал гонец из Дира с информацией о странном происшествии. Опять же, точно пока ничего не ясно, но вроде как городские власти послали конную полусотню перехватить десяток бандитов, которые промышляли на дороге неподалеку. Ну, послали и послали, что в этом такого? А нет, всю полусотню вырезали, до последнего человека. Тела нашли недалеко от города, с них сняли все, что только можно было. И что интересно, тот странный человек, с которого все началось, и глава разбойников, судя по всему, один и тот же человек. Но и это не главное. Главное то, что по информации моего человека, вся полусотня была убита очень странным образом, небольшими кусочками металла. Причем металл неоднороден, там вроде как часть свинца, часть меди и часть стали. И вот эти кусочки металла при попадании, а тело оставляют очень похожие отверстия. «Очень интересно», — кивнул гроссмейстер, воспользовавшись тем, что Гонтер остановился перевести дух, «но хотелось бы более, так сказать, предметного результата. Да, господин, мы над этим работаем. Как только ко мне попала эта информация, я тотчас же распорядился отправить компетентного человека в Дейр. Он должен договориться с городскими властями, чтобы те показали ему тела, эти кусочки металла, осмотреть место и вообще собрать информацию. Он видел останки еще той, первой группы, поэтому сможет сравнить увиденное и на месте сделать выводы. Кроме того, я сразу, не дожидаясь определенных результатов, послал группу на поиск этого загадочного разбойника, который смог перебить целую полусотню стражи. В конце концов, даже если эта история никак не связана с моим основным заданием, новое оружие может быть интересно нашему ордену. Ну что ж, ты принес добрые вести. Да добрые, гроссмейстер, выслушав подчиненного, о чем-то глубоко задумался, не отрываясь, глядя на слегка подрагивающий огонек свечи. В его кабинете свечи горели вообще очень часто, почти постоянно. В отличие от многих магов, пользовавшихся магическими светильниками, Лаван Танкриен предпочитал пользоваться именно свечами, несмотря на все очевидные неудобства. Все от того, что ему со времен ученичества лучше работалось ночью, ну а поскольку тогда ни денег, ни собственных сил на магический артефакт не было, он пользовался обычными свечами. Теперь же и деньги были, да и сам он мог, не напрягаясь, создать магический светильник, вот только работа при свечах превратилась в привычку, да и отчасти в ритуал. Как отвечал сам маг на недоуменные вопросы: «Мне при свете свечи лучше думается. Так что, получается, все же группа с той стороны? Ну, пока мы знаем только про одного человека, да и то сведения, мягко говоря, непроверенные. С другой стороны, шансы на то, что к нам проник только один человек, если это именно человек, в таком деле никакие варианты нельзя сбрасывать со счетов, мизерные. Скорее всего, просто с этой стороны пошла утечка, а про других мы не знаем. В конце концов, если человек особо не высовывается, то уличить его в том, что он или не такой, как все, затруднительно. Но какой смысл посланцу идти в леса в каком-то захолустье грабить торговцев? Бред, идиотизм. Почему? Гонтер пожал плечами, мы же не знаем его целей. Мало ли, ну-ну, гроссмейстер посмотрел на молодого мага, слегка улыбнувшись и иронично прищурив глаза, давай вместе думать, что человек в первую очередь начинает делать, попав в незнакомую ситуацию, ну то есть совершенно незнакомую. ХМ, собирать информацию об окружающем мире, пожалуй, собственно его должно интересовать все, от политики до истории и от географии до, да пожалуй просто все. Вот, кивнул пожилой маг, а где лучше всего собирать информацию? В городах, наверное, не очень уверенно ответил Гонтер, он всегда тушевался, когда более опытные люди вот так тыкали его носом в совершенно очевидные для них вещи, там где много людей и книг, нужны носители информации, а в лесу не особо людей, ни тем более книг нет, смущенно продолжил протеже гроссмейстера, именно к этому я клоню, значит мы чего-то не знаем, а это, мальчик мой, очень нехорошо, очень. Гроссмейстер Лавант не называл Гонтера «мальчик мой» уже много лет, с тех пор, как тот вышел из пора ученичества. И только вот в такие моменты, когда глава темного ордена о чем-то напряженно размышлял, и его мысли витали очень далеко, он иногда забывался и обращался к своему любимому ученику так, как когда-то. «Займись этим делом вплотную, но будь осторожен», через некое время очнулся гроссмейстер, «сначала все разузнай, не лезь на рожон». Потом попытайся взять этого человека живым, это очень важно, но, если не будет возможности, убивай его не задумываясь. Сделаю, господин, кивнул молодой маг, да, и еще кое-что. Первое, обрати внимание на вещи этого самого командира разбойников. Скорее всего, ты сможешь найти у него кое-что необычное. Забирай все, до чего сможешь дотянуться. Сомневаюсь, чтобы профессионал, а другого бы не послали, брал с собой бесполезные вещи. И второе, попытайся отследить тех, с кем он общается, я имею в виду не из ближайшего окружения, а Анкриен сделал в воздухе неопределенное движение рукой, подбирая нужные слова. Я понял, господин, нужно попытаться найти его помощников, которые могли до времени затаиться. Да, это я и имел в виду. Пожалуй, на этом все. Или на повестке дня есть еще вопросы? Нет, господин, это все. Тогда удачи, я боюсь, она тебе пригодится. Спасибо, Гонтер коротко, но при этом предельно уважительно поклонился, после чего развернулся и вышел из кабинета. Ну хоть какой-то просвет, будем надеяться, что дело выгорит. Ну или хотя бы на то, что нащупали возможную причину неудачи. Значит, все-таки мастера Арна перехватили там, за кромкой. Прискорбно. И что теперь делать? Даже, если у Гонтера получится ликвидировать опасность от этих визитеров, следующий шанс отправить группу на ту сторону появится лет через 10, мало того, что шило должно зарядиться, так еще и куча условий должны быть соблюдены. Да и вообще есть ли смысл посылать туда еще кого-то? Какие шансы, что у следующей группы получится лучше? Боги, как не хватает информации. Хорошо бы Гонтер взял этого из леса живым. Да, а чем это я? А если шило оставили на той стороне, то шансов вообще нет. Да нет, вряд ли. Не послала же они людей в один конец. Или послали. Какая разница, если переход невозможно осуществить еще с десяток лет? Вопрос, гроссмейстер откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. А еще эти гномы. Проблема с гномами вылезла совершенно неожиданно. Коротышки и раньше не слишком охотно имели общие дела с орденом. Слишком уж зловещую репутацию имела эта организация. А последнее время и вовсе как с цепи сорвались. А главное, Анкриен никак не мог понять, что спровоцировало такое изменение в отношениях, вроде поводов не давали. Нет, на самом деле поводов было более чем достаточно, орден называется темным не из-за приверженности его членов к магии тьмы или смерти, просто философия организации основана на здоровом эгоизме и прагматизме. А эти два качества во времена, когда слова честь, доблесть, добро и другие еще не вышли из всеобщего употребления, ассоциировались со злом и тьмой. Да и если говорить по правде, эгоизм и прагматизм порой переходили за рамки здорового. Так что особой чистоплотностью в делах орден не отличался. Зато отличался тем, что умел хорошо за собой подчищать, так чтобы следы этой нечистоплотности не лезли из всех щелей. Интересно, чем мы их спровоцировали, продолжал размышлять маг, что из последних дел вообще относилось к гномам. Ах да, тот обоз с оружием. Ну да, это, конечно, повод. Но там, вроде бы, все следы замели. Или не все. Впрочем, сейчас уже не суть важно. Важно то, что мы оказались отрезаны от банковской системы гномов. Не страшно, но и очень неприятно. Да, а еще этот Давид. Что он там написал в последнем письме? Просит поторопиться в поисках. Вот гад. Да ладно, разберемся. Последнее время гроссмейстер напоминал себе человека, пытающегося заткнуть все возникающие и возникающие дырки пальцами. И неизвестно, что быстрее кончится, дырки или пальцы. Глава 10. На этот раз капитан повел десяток на разведку сам. Не то чтобы он не доверял десятникам, нет, просто опыта у них, как ни крути, все же было маловато. Именно из-за недостатка опыта двумя днями раньше, третий десяток напоролся во время выхода на конный небольшой конный отряд. Что эти всадники делали на той богами забытой тропе, узнать так и не удалось, но это и не так важно. Важно то, что десяток вынужден был совершить тактическое отступление ввиду подавляющего преимущества противника. Так бы, наверное, описали бы этот момент на земле. Ну а попросту, бежали со всех ног. Благо кентавры, как их называл Серов, вызывая удивление непонятным словом, на своих двоих передвигались совсем не очень, а на лошади по лесу особо не поскачешь. Тем не менее, десяток все же потерял одного бойца погибшим и еще одного, раненым. Рана, правда, была так себе, глубокая царапина, и жизни она никоим образом не угрожала. В общем, в третьем десятке теперь было действительно 10 бойцов, а не 11, как было раньше. В целом, за прошедший месяц войны отряд потерял 3 человек. Потери могли быть и больше, но парней часто спасали быстрые ноги, хорошая подготовка, а то и просто удача. Ну да, как на войне без нее, куры заклюют. Война на самом деле была еще та. Выросшие на кинофильмах о Великой Отечественной, наши современники представляют себе войну как что-то масштабное, затрагивающее каждого человека. Здесь же все было по-другому. Воевали между собой только баронские дружины, ну и отряды наемников, куда же без них. Жизнь же крестьян менялась очень мало. Им зачастую было абсолютно плевать, какому барону принадлежит их деревня, и кому платить налоги. В соседних баронствах они чаще всего были примерно равными. Ну а о том, чтобы резать крестьян, грабя, поджигая дома и иным образом беспредельничать, не могло быть и речи. К этому вопросу в вольных баронствах, в отличие, например, от больших по площади государств, относились весьма серьезно. Логика рассуждений проста и понятна. Сегодня порежут чьих-то крестьян, завтра моих. Война, как говорится, приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Так вот, война в этих местах выглядит так. На большом поле встречаются 2 отряда всадников. Чаще всего по 70-80 человек, баронская дружина, до 50 всадников, отряды вассальных рыцарей, по 7-10 человек, иногда наемники. Однако хороший наемник-всадник стоит очень дорого, так что нанимают их не очень часто и только тогда, когда припрет. Из этих 70, 5 человек, рыцари, остальные – просто конные бойцы, их еще на Руси гриднями называли. И вот эти 2 отряда разгоняются и, уперев копья в специальный выступ на седле, врезаются друг в друга. После этого, отбросив копье, достают запасное оружие, меч, топор, булаву, иногда клевец, и давай метелить друг друга. Потом какой-то из 2 отрядов сдувается и пытается сдернуть с поля боя. Если у победившей стороны остаются силы, она осаждает вражеский замок. Если нет, могут быть 2 варианта. Первый, заключается мир на мягких условиях и все заканчивается тем, что какая-нибудь деревенька или даже поле, луг, роща меняют хозяина. Второй вариант, начинаются затяжные боевые действия. Пакостить друг другу пытаются, вот как это называется. В целом, до захвата чужих замков, дело доходит очень редко. Соседние бароны всегда пристально следят друг за другом и чье-то резкое улучшение никому совершенно не нужно.